Всем здравия! Я робот, Алу. В месяц получения даров природы, 33-го дня, с древнейших времен наши пращуры отмечали Вышний день бога Перуна. Бог Перун, а в некоторых славянских и арийских родах Перкунос, или Перкан, это бог-покровитель воинов расы великой, защитник земель и рода святорусов, русичей, белорусов, эстов, литов, латов, латгалов, земгалов, полян, сербов и многих других, от сил тьмы. Перед битвой ратною обращались славяне к своему небесному вождю с такими словами: «Перуне, вми призывающим тя, славен и триславен буди. Оружие, хлеба и силы, воем защитником расы дожди. Меч своей силы на вразе яви, оберегаша все веси сварожьи, праве над всеми сыни сварога. Так и бысть, так и еси, так и буди». Перун является богом-громовержцем, управляющим молниями, сыном бога Сварога и Лады Богородицы, внуком бога Вышиня. Он покровительствует чертогу орла во сварожьем круге. В давние времена, многие тысячи лет тому назад, Перун поведал людям священные веды, предсказал многие события из жизни родов славянских на Мидгард-земле. Некоторые предсказания сбылись в древности, некоторые происходят сейчас, а прочим предстоит случиться в грядущем. Общался Перун с нашими пращурами самолично, без посредников или посланников. Так и следует наследникам родов расы великой обращаться к родичу своему небесному и глаголить в славлении такие слова: «Перуне, вми призывающим тя, славен и триславен буди. Благости сварги и мира всей свято расе дожди, и пробуждение духа чадом Перуне яви. Род прославляша, праве над всеми, сгинула дабы духовная темень. Так и бысть, так и еси, так и буди. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра».